если, конечно, не считать фактор льда. Лед забивает бухту Эммы, бухту Всадник, бухту Хет, забивает все, что вместе называется бухтой Провидения. Ах, металлогинея, милая наша наука! Лед и джунгли на твоем пути. Нам нужны трое-четверо рабочих. Наши вопли гаснут в административных джунглях. Ждите, будут. Когда? Неизвестно. Дни бегут, как капли из умывальника. С утра до вечера и с вечера до полуночи мы сидим в крохотной, как сундук, комнатушке. Мы режем коричневые листы топографических карт на четвертушки и клеим их на картон, чтобы не взорвались раньше времени, когда мы сотни раз будем вынимать их из полевых сумок в дождь, снег и ветер. Будем сидеть над ними в палатке при свечке. Будем бить ими комаров и собственные сомнения. Листы, сложенные вместе, образуют петлю. Петля начинается у самой удобной в мире бухты и идет на запад до бухты Преображения. Тоже самой удобной. Оттуда мы пойдем тракторами на север. 200 километров. На реке Эргувьеем трактор повернет обратно. Мы будем замыкать петлю через перевал трех топографов, через озеро с таинственным именем Асон-Кюйоль, через мыс Могила Охотника, через речку Курумку-Ваам, через много других ручьев, речек и перевалов. Скорей бы! Ждите! Бои местного значения со снабженцами проходят с переменным успехом. Во всяком случае, я верю, что есть люди, которые смогут продать холодильник на полюс, валенки племени Банту и лодку в центре Сахары. Сегодня вечером мы шагаем в кино. Впервые со дня нашего приезда перестал идти снег. Туман уполз куда-то на восток, к острову Святого Лаврентия. Дикая в сердитых скалах Колдун-гора придвинулась к поселку. Рядом с ней ласковым увалом приткнулась пионерская сопка. Белокурая девушка продает в ларьке винтовки, сапоги, торбаса. Длинная нарта прислонена у забора. Уложив головы на лапы, дремлют собаки. В порту на той стороне бухты старательно машет рукой подъемный кран. Розовый вечерний отсвет лежит на темном льду. Тепло. Ты знаешь, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф, сказал Виктор. Хорошие стихи трогают струны сердца. Это в тебе мещанство хнычет, отвечает Мишка. Ох, озеро Чад, ах, караван верблюдов! Грохот реактивного самолета заглушил его слова. 11 000 километров лежали за этим грохотом. До той стороны было меньше сотни. Где-то кто-то не может идти в кино в этот вечер, потому что сзади 11 000. Мимо быстро проходит стайка девушек. Одна девица смеется. Какой-то парень в плаще, видимо, говорит ей смешное. Мы выходим из кино немного в ошалелом состоянии. Нам не хочется идти в ту самую комнатушку, где воздух спрессован тревожным грузом ожидания. Светлая рука полярного вечера накрывает поселок. Где-то за бухтой Эммы басит катерок. Наверное, злится на лед и тоскует по свежему ветру. У деревянного причала стоял тот самый в плаще, которого мы встретили по дороге в кино. Он смотрел на ту сторону за лед, где черная тень горы прятала портальные краны. Мишка вдруг отошел от нас. Я не знаю, о чем говорили они, но потом оба зашагали к нам. «Вот», — сказал Мишка Виктору, — «кадр номер один. Интеллигент в четвертом поколении. Тоскующая личность. Смысл жизни, для чего живут тараканы». «Где моя великая цель?» «Все на фоне среднего образования. Подходит».